«А как же русские?» – задал я очевидный вопрос. Меня, если честно, гораздо больше волновал именно этот вопрос. Немцев я, конечно, уважал и прекрасно понимал их проблему. Тем более, что в мое время этот процесс с деградацией зашел куда дальше и стал всем очевиден. Ну тем, естественно, у кого не был окончательно промыт пропагандой мозг. Но ближе мне были все-таки русские. Россия и вовсе была расчленена и унижена. И все это произошло даже без военного поражения. А мы же, отчасти, еще и русские. Большинство народа Венедии составляют именно они. Формально, да, кивнул король. Твоя прабабушка, Ольга Николаевна, урожденная великая княжна из дома Романовых, дочь последнего российского императора. И в этом отношении мы имеем право называть себя еще и русскими. Беда только в том, и нам это не преминут напомнить, что все жены королей и наследников Венедии, а ранее императоров России, немцы, исключение, датчанка Дагмара. И это вносит некоторую спорность в наше право называть себя русскими. Русской крови, выражаясь по-научному, в нас, в следовых количествах, только под микроскопом и разглядеть. Но Россия, для нас, безусловно, не менее важна. Без нее, Венедии бы вообще не было. Естественно, после того, как мы из нее сепарировались и смогли отстоять свою независимость. Без российского сырья и ее рынка сбыта, нас ждут тяжелые времена. Венедия и поднялась то именно на доступе к российскому сырью и ее рынку сбыта. Наш восточный сосед, наше главное, конкурентное преимущество. Поэтому, для нас, также очень важно продвижение монархии с нашей династией во главе в эту восточную страну. Без этого Венедия вскоре утратит потенциал для развития. Он и так уже на исходе. Мы слишком маленькие, даже с Финляндией, чтобы конкурировать с такими монстрами, как США, Евросоюз, Китай и даже Япония. Нам тупо не хватает емкости нашего рынка. Для устойчивого развития, по подсчетам экономистов, необходимо иметь минимум 200 миллионов развитого населения, иначе просто не создать самодостаточной экономики. У нас что-то около 35, у Финляндии 8. Из Европы нас отжимают, Америка также постепенно закрывает свои рынки от нашей продукции. О Японии с Кореями и говорить нечего. Китай подает некоторые надежды, но эти азиаты очень ненадежны, вечно себе на уме и постоянно мухлюют. В остальных странах тоже не все просто. Везде кто-то уже сидит, свои связи, негласные протектораты и прочие сложности. Кроме рынков сбыта, важно еще иметь доступ к дешевому сырью. Мне смешно слышать отдельных мудаков, которых особенно много развелось в России и на прочих обломках Союза, что не устают сетовать на чрезмерную дешевизну сырья у них в экономике. Идиоты. Дешевое сырье и энергия – это дар Божий, а они изо всех сил стараются от этого дара избавиться. Правда в этом – они сильно лукавят. На самом деле, они сами хотят захапать себе доступ к этому самому дешевому сырью и энергоносителям, а о чрезмерной дешевизне они вопят, чтобы легче было вздуть на это сырье цены и тупо стричь сырьевую ренту, не прикладывая особых усилий к собственному развитию. Психология типичных африканских дикарей. То, что это будет смертельный удар для остальной экономики, им в голову, похоже, вообще не приходит. И это большая проблема для нас. Изобразил на лице немое удивление, хотя прекрасно понимал, к чему все это ведет. Моя Россия продвинулась по этому пути гораздо дальше нынешней. И о последствиях я знал не из спорных экстраполяций ученых-экономистов, а мог лицезреть наяву. Правда, там было много дополнительных факторов, но этот тоже был весом. Если у них подорожает энергия и сырье, окончательно загнется промышленность. Даже та, что они еще не успели добить своей безумной налоговой и денежной политикой, коррупцией и приватизацией, больше похожей на погром. Мы лишимся весомого рынка сбыта нашей промышленной продукции. У нас и без того с этим проблемы. А так, на оскудение рынка, мы получим еще и одновременное повышение стоимости сырья. Кураторы заправил в российской экономике постараются перекрыть нам доступ к нему через цены, через пошлины. Но Венедия ведь тоже в этом бардаке откусила свой кусок пирога. Полуутвердительно вопросил я. Кое-какую информацию по этому поводу я успел почерпнуть в интернете. Естественно, глупо было не воспользоваться возможностью. Пожал плечами король. Немного угля, нефти, чуточку газа, железной руды, леса и еще кое-чего по мелочи. Но это хоть и серьезно облегчает нашу проблему, но не решает ее в корне. Чтобы это все оплачивать, нам нужно что-то продавать в ответ, а народ России обнищал до крайности. Промышленность не в состоянии предъявить нужный спрос, народ беден и ему нечем платить за товары, а раз так, какие могут быть инвестиции и спрос на наше промышленное оборудование, что мы десятилетиями поставляли в Союз? Предыдущее правительство только вытащило страну из задницы дефолта и очередного обрушения, направив на развитие, как новое, уже делает робкие шаги, чтобы все вернуть вспять. Эта дурацкая чехарда и засилье иностранных советников, вредящих развитию, окончательно добьют эту страну, а без нее нет будущего и у нас, надо смотреть правде в глаза. Без ресурсного потенциала России, нас, рано или поздно, поставит на колени. Лицо короля сделалось жестким. У твоих родителей не получилось, твой дядя погиб на пути к нашей цели. Но это не значит, что мы должны остановиться и отступить. Мы продолжим осаду этой крепости, только будем теперь осторожнее. Это нужно не только нам, Никлотингам, но и всем нашим народам. Поклянись, внук, что не оставишь мысли и продолжишь дело нашей семьи, по объединению наших народов в единой державе. Глаза короля требовательно впились в мое лицо. Клянусь, без тени сомнения произнес я, сделаю все от меня возможное, чтобы объединить Венедию, Россию и Германию. Я полностью разделяю твой взгляд на ситуацию, дед. Это будет лучшей местью врагам, за моих родителей. Король некоторое время вглядывался в мое лицо и, наконец, медленно кивнул. За твоих родителей я отомстил. Да так, что представители западных кланов сами прислали переговорщика, чтобы это прекратить. Все было так очевидно, удивился я. Король невесело хмыкнул. Нет, конечно, в таких делах улик не оставляют, если только специально не хотят, не тот уровень. Но, перед тем, как они погибли, нас очень настойчиво убеждали отказаться от затеи восстановления монархии в России, не останавливаясь и перед завуалированными, конечно, угрозами. Сложить 2 и 2 не составило труда. Слишком вовремя произошло несчастье. Улыбка короля перешла в кровожадный оскал. Кто бы мог подумать, что в эту игру могут играть двое. На элитарии в Запада внезапно напала какая-то эпидемия несчастных случаев. Вот ведь невезение. Лицо короля снова обрело грустное, озабоченное выражение. Правда, заключенный нами мир вовсе не значит, что они оставили свои грязные помыслы в отношении нашей семьи. Расслабляться все равно нельзя. Вы заключили мир, и каковы его условия? Живо заинтересовался я. Было очевидно, что там есть условия и ограничения. Хотелось бы их знать. Кто входит в круг неприкосновенных лиц? Нельзя убивать членов влиятельных семей, президентов, премьер-министров, министров и приравненных к ним персон. А остальных, уточнил я, влиятельных персон лучше вообще не трогать, внук. Узнают, прилетит ответный размен, а может и с процентами. Этот ящик Пандоры лучше вообще не открывать без крайней нужды. Нас слишком мало, чтобы затевать такие игры. Еще и поэтому о мерах безопасности никогда не забывай. Ты мой главный наследник по прямой линии. Других взрослых мужчин в нашей семье нет. Николай еще слишком молод. Случись что, он может не удержать ситуацию. Я бы не хотел, чтобы наша семья превратилась в марионетку. Король немного замялся. И еще, тебе уже давно пора жениться и обзавестись своими наследниками. Ты и так уже засиделся в женихах. В этом году твои дети — твоя страховка. Осталось только тяжело вздохнуть на такой пассаж. Логика в словах короля определенно присутствовала. Но еще больше нужна была сплоченная команда, которая могла бы продвигать задуманные идеи и осуществлять план, невзирая на выбытие отдельных членов по тем или иным обстоятельствам. Странный разговор получился. Король словно вводил меня в обстановку, в которой мне придется жить и крутиться, отслеживая реакцию. Судя по всему, он остался этим доволен. Дальше речь уже пошла о конкретных персоналиях, с кем я обязан был работать, как из моего личного окружения в Финляндии, так и Венецкого. Заодно король пробежался по наиболее весомым фигурам Венедии в политике и экономике. Через час у меня уже голова пухла от многочисленных фамилий, имен, должностей и прочего, так что пришлось взять блокнот и делать короткие записи. Было на удивление много аристократических фамилий, многие из которых мне были известны еще по школьной программе, в основном из курса литературы и истории. Для посторонних используем версию о некоторых провалах в памяти вследствие контузии, произошедшей при взрыве петарды. После обеда приедут телевизионщики. Готовься, надо будет дать короткое интервью. Секретарь уже набросал немного о том, что и как нужно сказать, почитаешь перед встречей». Словно только этого и ждала, в кабинете появилась бабушка, позвавшая нас на обед. Повертев меня так и этак, разглядывая последствия взрыва, оставшиеся на лице, как водится, немного попричитала, но признала дефекты несущественными и проходящими. «Мда, я боялась, будет хуже», — произнесла бабуля. «Ну и так, жених на загляденье, а потом, так и вовсе будешь как прежде. Так что не волнуйся и не комплексуй». Я в общем-то и не собирался, но от ее слов повеяло какой-то недосказанностью. Однако, ничего больше, королева говорить не стала и повела нас в столовую. Глава 7. Обед, в узком, семейном кругу, оказался тем еще испытанием. Я как-то привык, что семья – это довольно небольшое количество человек, в пределах 10, и то, 10 уже много. В моей практике, больше, просто никогда не бывало. Тут же, за столом собралось добрых полсотни человек, и то, присутствовали далеко не все. Помимо бабушки с дедом, были еще две тетушки с мужьями и выводком разновозрастных детей до 20 лет. В королевской семье было принято иметь много детей. У деда их было 5, двое из которых, сыновья, погибли, одна из дочерей постоянно пребывала за границей с семьей мужа. Две других имели, одна 4, а другая, 3 детей, и все они присутствовали на обеде. Кроме того, здесь же были мои собственные младшие сестра и брат, еще одна сестра, пребывала в свадебном путешествии, плюс двоюродная тетка со своими 3 детьми с семьями общим числом 17 человек. И наконец, дети моего предшественника на финском троне, пара троюродных сестер с мужьями и детьми, еще 9 человек. В общей сложности, с парочкой гостей, родственников с другой стороны, я насчитал больше 50 человек. Настоящий званый пир, а не семейные посиделки, как я вначале их себе представлял. И ведь всех их мой предшественник прекрасно знал и состоял в каких-то отношениях и делах. Дед, вероятно представлявший мою реакцию на такую толпу малознакомых мне людей, посоветовал особо не распространяться о моей амнезии, заменив это слово временными провалами в памяти вследствие контузии. Об амнезии мне советовалось вообще не распространяться, тем более в таком большом кругу людей, во избежание ненужной утечки. Слухи о проблемах со здоровьем монарха были вовсе ни к чему. Мое появление в столовой было встречено радостными возгласами и внимательными взглядами, искавшими во мне следы пережитого происшествия. Как мог, непринужденно поздоровался со всеми и уселся на предназначенное мне место во главе стола. С другого конца сидел король, рядом со мной, сестра и брат. Еще копаясь в интернете, я внимательно просмотрел фотографии всех моих ближайших родственников, уж их-то лица должны были остаться в моей памяти при частичной амнезии. Плюс немного помог дед, охарактеризовав коротко мой собственный характер до происшествия и мои взаимоотношения с ближайшими родственниками. Это было необходимо для придания правдоподобности легенде о лишь частичных провалах в памяти. Деду тоже не были нужны проблемы, обнаружился у его коронованного внука и наследника, неполадки со здоровьем, особенно памятью, что очень близко к всяким разным проблемам с психикой. Во всяком случае, такую идею недоброжелатели вполне могли раскрутить. Дальше я должен был выкручиваться сам. По словам деда, мой реципиент был достаточно замкнутым человеком, с характером флегматика и интроверта, хотя иногда мог дать волю чувствам и расслабиться, как в тот раз с фейерверком. Данная характеристика была мне очень на руку, тем более, я сам таким был от природы. А значит, мою некоторую, чуть больше чем обычно, замкнутость, все должны будут воспринять как должное. Тем более, до отъезда в Финляндию, мое основное время будет занято продолжением общения с дедом, для восстановления информации и получения подробных инструкций. Фигня ожоги, а я уж думал, через неделю уже и заметно не будет. Рассмотрев меня, заключил младший брат: главное, не повторять, а другим наука будет. Внесла свои 5 копеек сестренка. От кого, а от тебя, Саша, я не ожидала такого легкомыслия. Не преминула она пожурить меня: уже 25, а все детство в одном месте играет. Случайность. Пожал плечами. Даже среди качественных изделий, в большой партии, всегда найдется одно с браком. Статистика. Хорошо, что со мной, а не с мелкими. Им бы тяжелее досталось. Глянул на виновников случившегося фейерверка. Те, потупись, уставились в свои тарелки и едва ли не шмыгнули носом виновато, демонстрируя всем своим видом крайнее раскаяние. Одна неприятность. Криво ухмыльнулся я. фрагментарная потеря памяти. Так что если кому что-то должен, или обещал, извиняйте, забыл. Решил я не затягивать с самым сложным вопросом и сразу расставить все точки над «ё». Собравшиеся, встретили мои слова удивлением и некоторым интересом. При контузиях, такое бывает. Я посоветовался с врачами, пройдет, а что не вспомнит, восстановит уже самостоятельно. Заявил со своей стороны дед и пошутил. Во всяком случае, как командовать окружающими, он не забыл, сразу как очнулся принялся строить. Криво усмехнулся, на лицах остальных тоже появились улыбки, хотя на некоторых озабоченные. Постарался запомнить последних. Надо ограничить продажу пиротехники детям и применение мощных фейерверков без взрослых, заявила сестренка. Из-за бесконтрольного распространения травмируется куча народа, особенно дети. Есть статистика, поинтересовался я. Специальная, вряд ли, я не интересовалась. Но нам на факультете о таком рассказывали. Немного смутилась Лена. Я думаю, не стоит всерьез закручивать гайки из-за отдельных идиотов и лишать людей праздника. Фейерверки и петарды – это ведь праздничный атрибут. А вот ограничить детей в праве покупки мощных петард действительно было бы разумно, как и проводить в школах перед Рождеством урока безопасности обращения с огненными хлопушками и ответственности перед окружающими. Во всяком случае в Финляндии я подниму этот вопрос. Сестренка сначала нахмурилась при первых моих словах, а потом просияла довольная и победно посмотрела на племянников. Я вспомнил, что она учится на медицинском, вычитал в интернете. Терапевт общей практики, как-то так звучала ее специальность. Там же значилось, что она является главой специального фонда, специализирующегося как раз на медицине. Как все было педантично и профессионально продумано у Никлатичей. Разумно. В Венедии сделаем так же, высказался дед. После такого происшествия в королевской семье, я не думаю, что возникнут проблемы с принятием такого закона. Дальше разговор перетек на разные, малозначительные темы, где больше обсуждались вопросы отдыха, мелких семейных тем и разнообразных родственников, коих было столько, что запомнить и просто понять, кто есть кто, мозг начисто отказывался. Тем более, что зачастую это было и невозможно. Сам я старался больше помалкивать и слушать, наматывая информацию на ус. Подмечал манеру присутствующих разговаривать и держаться между собой. Все-таки королевская семья и вращаться в подобном обществе мне еще не приходилось. Но, по счастью, народ вел себя достаточно демократично, не манерничая, но и с определенным достоинством. Было видно, особенно по детям, людям прививали определенные навыки поведения за столом. Это немного напрягало, постоянно ловил себя на опасении что-то сделать не так. Обратил внимание, как в мою сторону, то и дело стреляет глазками прелестная девушка, примерно одного возраста с сестрой. Красивое личико, голубые глазки, русые светлые волосы, заплетенные в толстенную косу, блестящие губки. В целом, кровь с молоком, как про такой типаж говорят. Но, без лишней полноты, хоть и крепенькая такая на вид, точно крестьянка, только в очень, очень облагороженном виде, как для фотографий. Никак не мог понять, что это за родственница рядом с сестрой. Даже обидно немного стало, я бы с такой познакомился, вовсе не по-родственному. Довольно яркий представитель женской половины, даже среди совсем не обделенных красотой и достоинством Никлатичей и их жен. А еще, мне показалось, она как будто скована, чем-то расстроена и очень задумчива. Впрочем, все это, я отметил краем сознания, снова погрузившись в свои проблемы по адаптации. Но не тут-то было. Понравившаяся мне девушка внезапно прервала мои мысли вопросом. «Ваше королевское высочество, а вы тоже считаете, что в Венедии и Финляндии существует перепроизводство врачей и медицинских специалистов?» До меня не сразу дошло, что вопрос адресован мне. Больно уж непривычным было обращение с таким титулованием, но по устремленным в меня взглядам, быстро понял объект вопроса. Девушка, задавшая его, тоже обратила внимание на множество заинтересованных взглядов и стушевалась, покраснев. Вопрос был на самом деле не так прост и граничил с вызовом. Все-таки в стране правило про монархическая партия, и если высказанное мнение принадлежало именно ей, то надо полагать, оно опиралось и на консенсус в королевской семье по данному вопросу, если я что-либо в этом понимаю. Жалко, что я был совсем не в курсе этой политики, но высказаться был по идее обязан, коль уж мне был задан такой вопрос. Честно говоря, не интересовался настолько подробно этим вопросом. виновато пожал плечами. Но, признаться честно, довольно странное утверждение относительно такой социально важной профессии. Если не затруднит, просветите меня по этому вопросу после обеда, и почему вас так взволновал этот вопрос. С удовольствием, ваше королевское высочество, пролепетала прелестница, потупив глазки под моим и чужими взглядами. Полина, как и я, будущий медик общей практики, пришла на помощь подруге сестра. Ее, как и многих студентов, очень волнует этот вопрос. Очень многие не уверены в своем будущем в профессии. Количество рабочих вакансий ограничено, и их число почти не растет. Я уже понял, что девушка вовсе не родственница, ну, или не из ближних, а через кого-то из брачных партнеров Никлатичей. Это меня порадовало. Да, в Венедии есть некоторый избыток врачей и младшего медицинского персонала. Внезапно подал голос король. Такое положение сложилось после наплыва мигрантов из бывшего союза. Языковой барьер почти отсутствует, уровень квалификации соответствует нашим требованиям, ну, разве что с небольшим переобучением, а уровень наших зарплат на порядок превосходит российские, не говоря уж о прочих. При этом, собственное производство перекрывает наши потребности более чем на 15%. Поэтому, с будущего учебного года, планируется снизить прием студентов на медицинские факультеты на 5%. Но, будет не лишне посмотреть на проблему со стороны. Вдруг, мы что-то упускаем в своих расчетах? Возможно, княжна Волконская сможет привести достойные аргументы. Дед довольно улыбнулся, а я с новым интересом посмотрел на совсем засмущавшуюся девушку. Волконская, не Никлатич. Правда, вскоре в голову пришли совсем другие мысли. Моему реципиенту уже 25, и у него что, до сих пор никого нет? Трудно было в такое поверить. Хотя, если бы кто-то был, почему ее нет рядом, и она даже не поинтересовалась его здоровьем? Как же все сложно. Этот большой семейный обед был последним на зимних праздниках, когда Никлатичи собирались такой толпой все вместе. На следующий день большинство должны были разъехаться по своим местам проживания или службы, у кого как. Это я понял из разговоров. Мне самому предстояло отбыть в Финляндию, но после обеда мне предоставилось время в собственное распоряжение и для отдыха. Посетив собственные комнаты, благо имелись слуги, показавшие их мне, привел себя в порядок, переоделся и велел пригласить княжну Волконскую для беседы. Апартаменты наследника престола включали в себя не только спальню, но и еще несколько комнат, включая гостиную, каминную, кабинет и еще несколько, бог весть, как они тут назывались. В общем, было где принять даму в не слишком интимной обстановке. Пока ожидал ее прихода, снова решил полазить в интернете, благо мой ноутбук оказался на видном месте, на столе в кабинете. Итак, Полина Андреевна Волконская, княжна, студентка 4 курса Королевской медицинской академии Риги. Быстро нашел я ее сведения в справочнике. Все-таки титулованная знать королевства была на виду, и сведения о ней регулярно обновлялись для всех любопытствующих. 21 год, не замужем. Отец Андрей Владимирович, заместитель министра иностранных дел. Мать Елизавета Петровна Воронцова-Дашкова. Есть брат 24 года, военный, моряк, и младшая сестра 19 лет, учащаяся филологического факультета Рижской королевской академии. Никаких иных подробностей я узнать не успел, так как явилась приглашенная вместе с моей сестрой. Полина, сразу попрошу, без титулов, называйте меня по имени. Все-таки мы не на королевском приеме. Хорошо, Александр, легко согласилась она, усаживаясь в кресле. Я решил провести разговор в каминной. Здесь обстановка была не такой официальной и более душевной, благодаря живому огню и мягкому интерьеру. Снова залюбовался ладной фигурой девушки. Облегающее вязаное платье с некоторой претензией на вечернее, но в то же время такое теплое на вид и домашнее. Но главное, оно так отлично подчеркивало все волнующие выпуклости и изгибы фигуры, которыми природа щедро наградила княжну, что трудно было оторвать от этого всего свой взор. Сестренка, тоже не лишенная красоты, смотрелась как-то скромнее, что ли. Во всяком случае, интереса, как женщина, она во мне не вызывала. Хотя, во многом, это было следствием осознания нашего родства. Так-то, Лена была очень даже ничего, особенно на мордашку, но вот такими выпуклостями и изгибами, как подруга, похвастать точно не могла, будучи куда изящнее по своей структуре. Так на чем же основывается ваша обеспокоенность перепроизводством врачей? Что конкретно не так с этим утверждением? Задал я вопрос. Еще секунду назад стеснявшаяся и робевшая девушка мгновенно вспыхнула. Глаза заблестели огнем, и она с энтузиазмом принялась высказывать опасения. Среди студентов, посвятивших себя медицине, растет неуверенность в завтрашнем дне. На одну рабочую вакансию докторов в государственном секторе в прошлом году приходилось 3 соискателя, в частном аж 4. Среди младшего медицинского персонала и вовсе 4 и 6, соответственно. Молодые люди учатся и не знают, смогут ли найти себя в профессии на родине, или вынуждены будут эмигрировать. Многих это напрягает. Понятно, кивнул я. А что вы можете предложить? Какое решение сложившейся проблемы? Сам я имел слишком мало информации, чтобы адекватно оценить ситуацию и предложить какое-то решение. Но то, что озвучил король, с сокращением вакансий, виделось мне вполне логичным. Зачем готовить медицинских специалистов для кого-то другого и тратить на это бюджетные деньги? Насколько я понял, обучение было бесплатным для студентов. Я не знаю, немного смутилась девушка. Расширить штат медицинских работников, ограничить им миграцию и ввести квоты для иностранных специалистов. Приоритетом должны пользоваться венеды. Логика в предложениях была, но, опять же, я не знал всей картины, а потому решил уклониться пока от ответа и собрать всю доступную информацию. Разумно, признал я. Скажите, Полина, а вы сами решили поднять этот вопрос, или это коллективная петиция всех студентов-медиков? Заметил, девушка немного смутилась, но тут же ответила. Эти опасения витают в студенческой среде. Никто просто не знал, что я попаду на королевский обед, а так, возможно, бы сформулировали проблему лучше, а через Лену передать, что было нельзя, удивился я. Сестра училась на том же факультете в той же медакадемии. Ну, девушка замялась, посмотрела на сестру и немного покраснела. Лена постоянно заявляет, что она не политик и такой же студент, как и мы. Она не знает, посмотрел на сестру, та легкомысленно пожала плечами. Честно говоря, я сильно не задумывалась об этой проблеме. Ты же понимаешь, Саша, что для меня эта проблема не является. И мой будущий профиль работы несколько отличается от общепринятого. По правде сказать, не совсем понял, что имеет в виду сестренка. Но в том, что лично для нее проблемы будущего трудоустройства не стоят, сомневаться не приходилось. Также, мне казалось, что и княжну Волконскую, особенно учитывая ее дружеские отношения с сестрой, этот вопрос также не должен был особенно беспокоить. Разве что в девушке взыграла повышенная социальная ответственность. Вот это можно было допустить. А также, легкое фрондерство и, возможно, заигрывание со мной. Последняя мысль мне понравилась. Но тем не менее, спускать на тормозах ее вопрос все же не стоило. Это продемонстрировало бы мое несерьезное отношение к ней и вообще поверхностность. А ударить в грязь лицом перед ней очень не хотелось. Чем дальше, тем больше она мне нравилась. Скромная, приятная, мягкая. Ничего вызывающего в облике или кричащего в наряде. Почему-то, казалось, она и в жизни такая, а не только передо мной стесняется. Полина, давайте сделаем так. Вы сами еще раз хорошенько обдумайте проблему, посоветуйтесь с однокурсниками и вообще студентами-медиками, соберетесь, обсудите эту проблему, поднимите доступную вам информацию по этому вопросу и подумайте над возможными путями решения. А, скажем так, через месяц мы снова вместе соберемся и обсудим ее и совместно поищем решение, если к тому времени окажется, что проблема того стоит. Договорились? Договорились, Александр, улыбнулась девушка. Я хотел еще поговорить о ней самой, разузнать о ее планах на будущее и просто поболтать, но нас прервал слуга, сообщивший, что меня снова ждет дед для серьезного разговора. Тяжело вздохнув, поднялся из кресла и не отказал себе в удовольствии взять девушку за руку, поднявшуюся из кресла тоже, и поцеловать милые пальчики, произнеся комплимент. Очень рад нашему знакомству. Хотелось бы еще поболтать, но дела. Надеюсь, в следующий раз у нас будет больше времени. И с удовольствием заметив, как зарделась девушка, развернулся и последовал за слугой. А быть великим князем и принцем Венедии было совсем неплохо. Глава 8. Снова пошли инструктажи. На следующий день мне следовало лететь в Хельсинки, и там уже некому будет так подробно по-родственному, готовить меня к будущей роли. Складывалось даже ощущение, что меня готовят как секретного агента, а не монарха соседней, союзной страны. Дед всерьез воспринял информацию о моей амнезии и теперь, за оставшееся время, пытался впихнуть в мою голову как можно больше всего. Но, надо сказать, неважного, там не было, а уж сколько открытий для меня было сделано и словами не передать. По идее, конституционная монархия, по форме, мало чем отличается от обычной республики. Все отличие, наличие монарха, который по формуле, властвует, но не правит, служит лишь этакой красивой декорацией. Не сказал бы за иные королевства, но в Венедии и Финляндии, все было не совсем так. Монархи здесь, имели очень даже приличные властные полномочия и далеко не декоративные. Начать следовало с того, что все силовые ведомства в обоих государствах подчинялись монарху. Именно он назначал туда своих министров и вовсе не по представлению парламента, или премьер-министра, а своей волей. Естественно, был главнокомандующим вооруженными силами и ко всему прочему, верховным судьей. Последним правом, пользовались только в крайних случаях. Кроме того, именно монарх назначал одну из ключевых фигур в финансовой сфере, а именно, главу Центробанка. Тут мировой финансовый олигархат остался с носом. Финляндия во всем копировала Венедию. Еще бы, она первые 20 лет, после восстановления монархии, вообще не имела парламента и по сути, напрямую управлялась великим князем. Меня, естественно, интересовали именно финские расклады. И там было все несколько сложнее, нежели в Венедии. В отличие от последней, монархию финнам все-таки навязали, после поражения в войне и многие там, ее считали несколько чужеродной и не вполне отвечающей чаяниям финского народа. К тому же, в Финляндии, собственно финны, составляли абсолютное большинство населения, 5,5 миллионов из 7,5, почти 3/4. Там также, как в Венедии имелась монархическая партия, а были и националистические, правда, не имевшие большинства. В обоих государствах, неклотичи активно участвовали в политике и являлись неформальными лидерами определенных партий. Плюсом, они же имели полный контроль над армией, поколебать которой, без взятия политического большинства оппозицией, было невозможно. А чтобы этого не произошло, неклотичи очень активно работали. Да так, что монархисты, почти всегда были у власти, или дышали в затылок своим временным сменщикам. Обе монархии были высокоразвитыми социальными государствами с ответственным правительством. Но, на всякий случай, все силовые ведомства, включая армию и разведку, были полностью укомплектованы монархистами. Большинство составляло аристократия и дворянство. Примерно поровну, немецкое и русское, нашедшие хорошие убежище на территории Прибалтийского королевства и Финляндии. В Венедии, словно возродился прусский милитаризм, армейская и иная служба королю, стала хорошим тоном и правилом в среде дворянства и даже аристократии, ранее воспринимавшей это больше, как синекуру. Тем более для очень многих семей, лишенных прежних состояний на родине, такая служба виделась едва ли не единственной достойной сферой собственного применения. Между двумя государствообразующими народами, даже возникло нешуточное соперничество в этой сфере. Никто не хотел уступать доминирование соперникам. При дворе и в политике, сами собой, сформировались две доминирующие партии, немецкая и русская. Неклотичим, это оказалось на руку. Взаимное соперничество не давало усилиться, или как-то договориться аристократии и военным кругам между собой. Во многом, это в свое время уберегло страну от вступления в войну на стороне гитлеровской Германии. Еще, это соперничество очень благотворно сказывалось на эффективности всех структур. Ударить в грязь лицом перед монархом и усилиться соперником, никто не мог себе позволить. Работали на совесть, не допуская к себе откровенных дураков и серости. Правда, это потребовало некоторого дублирования, особенно в разведке, где одну из служб непременно возглавлял русский, а другую – немец. Среди армейских частей это было выражено меньше, но тоже присутствовало, в зависимости от того, кто именно возглавлял воинскую часть или подразделение. В Финляндии больше половины офицерского корпуса и подавляющее число генералитета составляли также русские и венецкие немцы. Их постепенно теснили финны, но пока главную скрипку играли все же не они. Дед знакомил меня с ключевыми фигурантами силового блока княжества, давая каждому краткую, но исчерпывающую характеристику. По сути, оказалось, что по крайней мере финская разведка является по сути филиалом Винницкой. Впрочем, это понималось большинством игроков. Хотя, в последние годы, по словам деда, усилился нажим англосаксов с обоих сторон океана по разыгрыванию финской националистической карты. Больным местом финнов был наплыв иммигрантов в страну, размывавший доминирование самих финнов в стране. Правда, на благосостоянии граждан это пока никак не сказывалось, но напряжение постепенно росло. Но на текущий момент у власти находилась все же финская оппозиционная социалистическая партия СПС. По поводу иммигрантов был интересный момент. Получение гражданства в обоих странах для русских, немцев и прочих коренных народов, проживающих по берегам Балтийского моря, было упрощено, отчего в Финляндии уже жило и имело гражданство более миллиона русских. Для прочих, и особенно азиатов и африканцев, напротив, существовали серьезные барьеры. Мне такая политика нравилась, и она была сознательной. Во-первых, Никлатичи действительно пытались размыть в Финляндии финское большинство, больно уж крепко засел в них национализм, постоянно подогреваемый извне. Во-вторых, делали это не бездумно, а только представителями родственных им самим народов и культур. В первую очередь, русскими, из-за жесточайшего кризиса на родине, активно искавшими новых достойных мест для жизни. А вот ко всяким азиатам и африканцам элиты Венедии были настроены очень нетолерантно. Плюсом к русской иммиграции поддерживались и местные национальные меньшинства. Карелы и саамы, которым, благодаря государственной поддержке культурной самобытности, не давали слиться с финнами. И тех, и других в Финляндии насчитывалось по 55 тысяч. К слову, шведов и немцев в стране насчитывалось по четверти миллиона. Если так дальше пойдет, русские скоро сравняются с финнами. Особенно, учитывая, какая жопа в их собственной стране, заметил я. Теоретически, это было бы возможно, кивнул дед. Практически, почти нереально. Хотя, было бы неплохо. Для такой массы народа, в Финляндии, да и у нас, просто нет работы. Наплыв мигрантов и так серьезно притормозил рост зарплат, а кое-где, даже уменьшил. Коренным это очень не нравится, поэтому то СПС и победила на последних выборах. К твоему сведению, кроме миллиона русских граждан, в Финляндии еще почти столько же русских с простым видом на жительство и рабочей визой. В Венедии таких почти 3 миллиона. Фига себе, мысленно присвистнул я. В моем мире, во всей Прибалтике столько народа не жило, сколько тут насчитывалось одних русских. Какая же тут экономика и промышленность, что тянет на себе такое население? Одно хорошо, русские, наша основная электоральная база, и в большинстве, они голосуют за промонархические партии. Немцы, особенно из переселенцев, тоже. Мы поддерживаем их, они поддерживают нас. Но о балансе интересов забывать все же не стоит. Особенно тебе, в Финляндии. Малейшее снижение уровня жизни, и мы получим мощный всплеск финского национализма. Ну да, это было понятно. Кому понравится ситуация с прибытием в страну кучи понаехав, тем более русских, к которым у финнов историческая неприязнь. Но программу размывания финского большинства, естественно неофициальную, это ни в коей мере не отменяло. Ее серьезно притормозили, но постоянно держали в уме. Экономика, пока, просто не позволяла переварить больший объем людей. Ну да, это была знакомая мне политика, еще по тому, покинутому мной миру. Там тоже, теневые заправилы старательно дробили население по классам, гендерам, расам и национальностям, поощряя въезд в свои страны кучи инокультурных мигрантов. Раздробленным на множество страт народом, как известно, куда легче управлять, и гораздо меньше опасность, что люди смогут между собой договориться и выступить единым фронтом против идущей вразрез с их интересами власти. Никлатичи исповедовали похожий принцип, но только внешне. Венедия была многонациональным королевством с изначально очень смешанным населением без чьего-либо преобладания, что несколько упрощало управление. Противоборствующим политическим силам было проще договориться с королем, чем между собой. Монархия же выступала и главным цементирующим фактором многонациональной страны. Нужды в притоке инокультурных мигрантов просто не было. Да и кроме того, политикой королевства был мягкий национализм с высоким уровнем патернализма к собственным гражданам. С Финляндией в этом отношении было сложнее. Великокняжеская династия финнами, не без оснований, воспринималась как захватническая, в отличие от немцев и русских, считавших ее своей. Так что для активного продолжения программы переселения Надо сначала решить проблему рабочих мест. Не забывай также и о самопиаре. Я помню, что ты это не любишь, но такова обязанность всякого монарха. Благотворительность, меценатство, побольше представительства. Граждане должны постоянно видеть своего монарха и быть в курсе его стараний по поддержанию их благосостояния, а также иметь поводы гордиться им. Король загадочно улыбнулся. «Кстати, я тебе подобрал обалденного пресс-секретаря. Одновременно, это же и твой пиар-менеджер. Лучшее на своем курсе. Лучшее!» Приподнял я бровь. «Сейчас, сам увидишь». Король распорядился, и в кабинет вошли репортеры во главе с эффектной блондинкой в строгом деловом брючном костюме. Естественно, все мое внимание было тут же приковано именно к ней. Высокая, стройная и непередаваемо сексуальная в обтягивающем, словно перчатка ладонь, черном костюмчике. Ярко-красные губы, гладкие, собранные в конский хвост волосы, большие очки в тонкой золотой оправе и деловой вид, прямо-таки кричащие об образе законченной карьеристки и стервы. Во всяком случае, именно такой образ сложился у меня в голове при виде моего пресс-секретаря. На губах молодой особы играла дежурная улыбка, но глаза при этом оставались сосредоточены и холодны. Вот, познакомься, Анна Аурелия фон Бергер, лучшая выпускница факультета пиар-менеджмента и журналистики. Уже имеет опыт работы в паре ведущих компаний Венедии. Девушка с деловым видом протянула руку для пожатия. «Очень приятно», — улыбнулся я, пожимая крепкую ладошку, и уже обращаясь к деду. «А у меня что, такие проблемы с пиаром и имиджем? Хотелось бы узнать подробности, но уточнять я не стал, боясь продемонстрировать слишком многим посторонним свою неосведомленность. Не сказать, чтобы проблемы, но будет гораздо лучше, если этот вопрос возьмет в свои руки профессионал, а не секретарь или адъютанты. К тому же, будет кому подкорректировать твой, чересчур легкомысленный образ». Вот значит, как оно обстояло. Моего реципиента считали легкомысленным, хорошо бы узнать почему. Сам я успел познакомиться только с общедоступными фактами биографии великого князя. Тот только 2 года назад выпустился из военной академии, одновременно закончив экстерном факультет экономики, прослушав курс лекций и сдав соответствующие экзамены. Это говорило о многом. Принц был достаточно образован, работоспособен и развит. На минуточку, кроме экономики, у него за плечами имелось целых 2 военных специальности. 1/2 года он еще успел послужить в Сирии, в экспедиционном корпусе Венедии, стоящем на границе с Ираком. У государства там имелась полноценная военная база с 1991 года. Кроме рабочих специальностей, принц умел играть на гитаре, фортепиано и саксофоне. Меня аж пот прошиб, когда я об этом вычитал. Сам я лишь самую малость умел на пианино. Это ж теперь все это придется осваивать. Дальше у принца случилась гибель родителей. Через не самое продолжительное время, двоюродного деда, которому он наследовал трон Финляндии. Все это сопровождалось кучей церемоний и формальностей, так что принцу было несколько недоличных дел, под которыми окружающие родственники подразумевали женитьбу, о чем мне уже не раз успели напомнить в той или иной форме. Именно эту промашку с женитьбой и производством наследников, скорее всего, и имел в виду король, когда говорил о легкомысленности принца. Хотя, возможно, я еще чего-то не знал. В любом случае, назначенная мне в помощники девица, а никакого кольца на безымянном пальце я у нее не наблюдал, развила бурную деятельность, руководя операторами и помощниками для создания лучшего вида и подготавливая небольшое интервью. Само интервью и репортаж не заняли много времени и получились довольно легко. Благо, никаких серьезных тем в нем не затрагивалось, а касалось оно, по большей части, происшествия с новогодней петардой и ранением князя. Скрыть это происшествие все равно было невозможно. Его следы слишком долго еще должны были наблюдаться на лице. Сгоревшие брови так быстро не отрастают. Отработал, если не на 5, то на твердые 4 с плюсом, благо, большинство вопросов были заготовлены заранее и ответы уже были сформулированы. Девушка убежала доснимать еще какие-то кадры о жизни венценосного семейства для создания нужного образа, а мы с дедом вновь погрузились в дела. Но сначала я решил уточнить один момент. Дед, это совпадение, что девушка не замужем и из хорошей семьи, или это у меня паранойя разыгралась? Кстати, кто ее родители? Король довольно улыбнулся. Все на твое усмотрение, внук. Тебе просто предлагают варианты, а там, ты уж сам смотри. Главное, не затягивай. А отец у нее, командир танковой дивизии Скальвея, генерал-майор Отто фон Бергер, мать Марта Лисовская, редактор на телевидении. Ага, породистая цыпочка. Не удивлюсь, если княжна Волконская, тоже чья-то протеже. Впрочем, мне, грех было жаловаться. Давить не давили, но, похоже, начали плотно так обкладывать. Но, больше этого вопроса сегодня не касались. Мой брат, в последнее десятилетие, слишком увлекся ввозом русских иммигрантов, чем очень обозлил коренное население. Продолжал дед. Дело, конечно, нужное, больно уж ненадежный народ эти финны, вечно себе на уме. Но это дело требовалось серьезно подкреплять созданием достаточного количества рабочих мест. А вот с этим, особенно в последние годы, возникли серьезные проблемы. Победа СПС об этом недвусмысленно намекает. Я знаю, твой канцлер Алексей Мещерский и глава ГУР Рихард Белов активные сторонники политики размывания финского большинства, но надо держать их в узде. Если их постоянно не одергивать, они все время норовят вернуться к прежней политике широкого ввоза мигрантов и рабочей силы с Востока. Если продолжить это делать так грубо, можно получить массовые протесты и подъем вопроса об отмене монархии в княжестве. Понятно, мы можем его задавить, но последствия. Король устало вздохнул. Мы уже общались, который час, и дед явно начал уставать. 80 лет, это уже достаточно серьезно. Еще это смена власти в России, припомнил дед. Все шло к тому, что этот алкаш, вот приведет страну к очередному развалу. Это давало нам отличнейший шанс. В армейских кругах, несмотря на многочисленные чистки, у нас остается достаточно сторонников, чтобы провернуть мирную аннексию. Чего теперь ждать от этого серого человечка, непонятно. Он, хоть и топорно, но давит сепаратистов в Чечне. Если ему это удастся, как минимум несколько лет, нечего и думать вернуть нашей короне Россию. А у нас что, был реальный шанс, удивился я. Он есть и сейчас, пожал плечами король. Полумиллионная армия Венедии и четверть миллиона финских войск, плюс мобилизация, если понадобится, легко раскатают то жалкое подобие, во что превратилась их армия за последние годы. Единственная опасность – ядерное оружие. Но они им просто не успеют воспользоваться, даже если решатся. Питер будет наш, уже через сутки, как и все ближайшие областные центры. Занять Москву потребуется дня 3, от начала операции, не больше. Уже в первые сутки ударные группы, которые уже будут на месте, займут все ключевые места. Большинство важнейших чиновников перейдет на нашу сторону, будет ликвидировано или куплено нами. Вопрос 2, максимум 3 миллиардов баксов. Но будет и неизменное сопротивление, степень которого пока трудно спрогнозировать. А это создаст массу проблем как внутри, так и в международном масштабе. Аналитики пока не советуют. В случае же естественного развала, доведенной некомпетентным управлением до ручки страны, нас примут легко и безболезненно. Даже для коммунистов и прочих противников монархии внутри страны, мы будем меньшим злом, нежели то, что творится без нас. По прогнозам аналитиков, это должно было случиться в промежутке времени от года до 3 лет. Страна по уши в долгах, и хоть начало что-то налаживать во внутреннем хозяйстве после дефолта, но самих организаторов восстановления отодвинули в сторону и к рычагам власти, снова начали возвращать либеральных дегенератов, птенцов заокеанских школ. Долго это восстановление не продлилось бы. Либералы быстро вернут все обратно, в трэш, угар и садомию святого свободного рынка, которого никто никогда не видел, но на который все они неизменно молятся. Что теперь предпримет этот выдвиженец проклятого алкаша, сказать пока трудно. Вроде бы из той же либеральной касты расхитителей, другого бы Ельцин просто не допустил до такого поста, но что-то в нем есть такое, что наводит на тревожные мысли. А если ликвидировать, задал я напрашивающийся вопрос. Король с сомнением вздохнул. Я только захлопнул этот ящик Пандоры. Ты даже не представляешь, какой крови это нам стоило. Это убийство может снова зажечь зеленый свет таким грязным методом. На Западе и так боятся нас, а если мы нарушим этот негласный запрет на убийство высших руководителей, на нас откроют охоту. Будь нас больше, можно было бы рискнуть. Но ты мой единственный взрослый наследник по мужской линии. Николай еще слишком молод, а по женской линии может начаться неразбериха, которую обязательно постараются подогреть. Никлотинги – единственные, кто может эффективно объединить наши державы. Без нас все это лишено смысла, либо будет стоить гораздо дороже. Было интересно и познавательно послушать рассуждения деда о видах династии на Россию, Германию и возможности поглощения этих стран. Главной помехой оставались англосаксы и еврейский капитал. Причем, было не всегда понятно, где заканчиваются одни и начинаются другие. Именно они стояли за всеми бедами и не давали объединить Венедию и Россию. Гибель кандидатов в объединители со стороны Никлатичей резко притормозили все программы, нацеленные на это. Вместе с лидерами, было уничтожено и немало видных сторонников династии в самой России. Коллективный Запад, послушно плясавший под дудку главных заокеанских и финансовых воротил, смертельно боялся такого объединения. Честно говоря, я до конца не знаю, что приостановило острую фазу нашего противостояния. Подумав, признался король, то ли ликвидация нашими людьми ряда видных представителей властных семей на Западе, то ли приостановка нашей активности в России. Наши шансы там серьезно просели. Активная война просто потеряла смысл. Однако, я бы не советовал тебе расслабляться и сильно надеяться на мою крышу, внук. Если у них будет хороший шанс тебя ликвидировать, они, скорее всего, этим воспользуются. Даже несмотря на то, что сами вынуждены будут заплатить многими жизнями своих членов. У Антихриста их много. Да уж, не самую радостную картину обрисовал дед. К бонусу высокого положения и богатства прилагался и немалый риск. Вот только я уже вошел во вкус и отступать от намеченной цели не собирался. Тем более, у меня было, как я понял, полно единомышленников. Осталось только хорошенько освоиться и в бой. Только с трезвой головой и без мистицизма, которому, как я заметил, дед был изрядно привержен, почитая священной миссию объединения в одной державе русского и немецкого народов. Глава 9. В принципе, я разделял взгляды деда на возможности воссоединения Прибалтики, Финляндии и России под скипетром Никлатичей. Это был бы самый оптимальный вариант, как экономически, так и юридически. Никлатичи и Венедия, со своими устоявшимися и стройными структурами власти, смогли бы качественно отреформировать управленческую структуру России, в чем была ее главная слабость. Именно управленческое звено раз за разом подрывало возможности развития страны. Время от времени у страны появлялись сильные лидеры, которые вытаскивали державу из той ямы, куда она постепенно проваливалась из-за разложения правящей элиты, но с их уходом все возвращалось на круги своя. Очень похоже было на проклятие больших империй, слишком больших, чтобы с ними могло что-то случиться, по самоощущению правящей верхушки, аристократии или бюрократии. Подобному самоощущению были подвержены все русские, китайцы, американцы, самозабвенно принимавшиеся грабить свои страны. А что, ну что может случиться с их великой империей, если я откушу кусочек, ну два, рассуждали они. В конце-то концов, зря я что ли забрался так высоко, значит право имею, от империи не убудет, и верховные правители туда же. Мы слишком большие, чтобы упасть. Можно успокоиться, не напрягаться и получать удовольствие от жизни, а для работы есть слуги. Только вот слуги не слепые и вовсю копируют своих хозяев при первой же возможности, стараясь урвать что-то себе любимым, при благодушном неведении хозяев, либо таком же благодушном попустительстве. И когда таких людей становится много, могучий организм империи рассыпается, изъеденный властвующими мародерами, точно червями. Китай уже не раз демонстрировал это, и похоже, их элиты даже смирились с таким ходом вещей, выработав соответствующую философию. Америка моего мира катилась к такому же. Правда, в отношении Америки было у меня подозрение, что ее элиты, весомая их часть, вовсе не считают эту страну своим домом. Так, временное, удобное пристанище для истинных властителей мира, всегда готовых сменить прописку. В общем-то, мои некоторые познания в истории капиталов говорили, что данная теория не лишена смысла. Иначе, трудно было объяснить, зачем правящие элиты так самозабвенно курочили и выпивали все соки из приютившего их социума. С Россией было сложнее. Ее элиты никогда не были ментально самостоятельными и всегда ассоциировали себя с кем-то другим, или хотя бы хотели прилепиться к кому-то, кого считали более развитым, культурным, возвышенным, почитая собственную державу темной юдолью, в которой им не повезло родиться и из которой они всегда стремились сбежать на благословенный Запад. Правда, зарабатывать свои богатства старались в своей темной и неустроенной стране, стараясь выдать из нее как можно больше, не заботясь о воспроизводстве. А зачем жить-то они все равно собирались там, где заходит солнце. Небольшие страны, либо претендующие на прорыв в ведущие, были совсем иными. Их элитам, если только они уже не попали под разлагающее культурное или силовое влияние нынешних хозяев мира, приходилось вовсю вертеться, чтобы сохранить свой статус, а то и улучшить его, если имелись амбиции. Это заставляло постоянно держать себя в тонусе и развивать собственный думающий и управленческий аппарат. Особенно сильно подстегивало разум опасность лишиться вообще всего, будучи съеденными сильными игроками. Венедия как раз была из таких небольших и энергичных хищников, вынужденных активно вертеться рядом с огромными мастодонтами. Чуть зазеваешься, протупишь и тебя съедят. А правящим элитам этого очень не хотелось. Даже переход на вторые роли был неприемлем, особенно в ситуации, когда перед глазами постоянно маячила возможность значительно улучшить свои позиции в мировой табели о рангах. Для этого всего-то требовалось поглотить захеревшего крупного соседа. Да, задачка была не из простых, но вполне решаемая. Над чем уже давно и с упоением работали Неклотичи и их ближайшие окружения, также видевшие для себя возможности серьезно подняться. Моим фронтом работы на этом направлении стала Финляндия. Хорошо, хоть моя собственная роль в непосредственном управлении страной была невелика, официально. Сразу погружаться в управленческую суету мне было бы сложно ввиду почти полной неосведомленности о тонкостях и нюансах взаимоотношения политиков, их взаимных договоренностях и прочих мелочах. Но тем и хороша конституционная монархия и отлаженный механизм управления, что он, даже без верховного звена, может довольно продолжительное время работать автономно, выполняя ранее заложенную программу. Прибытие в Хельсинки произошло буднично, без всякой помпы. Все-таки это был не официальный визит главы другого государства, а обычное возвращение монарха на родину с новогодних каникул, которые, кстати, еще вовсе были не закончены. Впрочем, у монарха это понятие довольно аморфное. Это сенат должен был собраться на новый сезон заседаний только через 2 недели. Только садясь в самолет, я с удивлением обнаружил наличие у себя целой дюжины личных телохранителей и чуть раньше познакомился с начальником охраны. Ранее эти люди так профессионально не отсвечивали, что я их совсем не замечал, хотя, скорее, просто не обращал внимания, хотя и видел. Вопросы безопасности в семье стояли очень остро, особенно у монархов и их ближайших наследников. Убийство членов семьи, грубо закамуфлированные под несчастные случаи, заставили всерьез озаботиться этим вопросом, а еще нанести ответные приветы в том же духе наиболее вероятным организаторам. Правда, секретная служба, занимавшаяся данным направлением диверсионной работы, целиком находилась в ведении Венецкого короля. Меня лишь ознакомили с самим фактом ее существования и связанным куратором. Хотя, чуял я, мне такие профессионалы самому очень понадобятся, учитывая направление моей работы. Возвращаясь к России, которую Венедия жаждала поглотить, Неклотичи заняли выжидательную позицию. Сама Венедия не участвовала в вакханалии разграбления и деребана погруженной в хаос страны. Да и кто бы ее особенно туда пустил. Всем заправляли и тайно руководили совсем иные люди с далекого запада, собственно и подготовившие почву для всего этого, а теперь собирающие обильный урожай. Ну и еще, выпистыванная ими компания больших и мелких олигархов и чиновников, часть из которых в недавней тайной войне была зачищена. Но далеко не все. В конце концов, некоторые из них благополучно тащили старательно уворованные, в том числе и в Венедию, где существовал режим наибольшего благоприятствования для русских иммигрантов, включая возможность получения гражданства. С некоторыми даже удавалось наладить сотрудничество, хоть от такого венецкую элиту откровенно и воротило. Но больно уж заманчиво было поживиться чужим добром чужими же руками. В конце концов, с такими субъектами всегда можно было разобраться потом. Компромата на таких несунов было выше крыши. Но пока они приносили прибыль Венедии, с ними мирились. Казалось бы, Венедия по всем параметрам заинтересована в развале ненавистной всякой монархии державы под красным стягом. А нет, за время существования СССР Венедия оказалась столь глубоко интегрирована в экономику Союза, что развал устоявшихся торговых связей болезненно ударил по Прибалтийскому тигру. До трети экспорта машиностроительной продукции к 1991 году приходилось на СССР и Советский блок стран, а 80% сырья поступало из Союза. Особенно тяжело пришлось производителям промышленного оборудования, резко ставших ненужными на территории восточного соседа. К счастью, выручил быстро растущий Китай, сумевший компенсировать просевший рынок Советского Союза. Зато на Венедию пролился просто золотой дождь из резко подешевевшего сырья и стремительно возросшего транзита его же на запад, загрузив по полной порты и даже потребовавший их серьезного расширения, как и торгового флота, тут же подсевшего на эту золотую жилу. Заодно открылся огромный рынок для поставок кучи потребительских товаров, тут же давших толчок для расширения соответствующих производственных мощностей в Венедии и Финляндии. Плюс туризм. Венедия была ближайшим развитым соседом из капиталистического блока стран, к тому же привлекавшая отсутствием языковых проблем для выходцев из бывшего союза. Испытав резкий шок от прерывания устоявшихся торговых и промышленных связей, Прибалтика стремительно компенсировала это в других областях и еще больше расширила торговое сотрудничество, нарастив экономическую мощь. И если от дерибана промышленно-сырьевых активов Венедию аккуратно, но твердо оттерли, то вот поживиться мозгами, резко ставшими ненужными в Союзе, Венедии никто помешать не мог. У Венедии в этом плане было еще и то преимущество, что не требовалось менять языковую среду для продолжения занятий в своей профессиональной сфере. Это был очень жирный плюс. Еще один – близкое расположение. Первое время страна даже с трудом могла переварить такой поток высококлассных профессиональных кадров. Ехали не только ученые, но и квалифицированные рабочие и инженеры, в том числе с остановившихся оборонных предприятий. Наука и промышленность резко рванули ввысь, прочно удерживаясь наравне, а во многих случаях и опережая пресловутую Америку, Японию и прочих лидеров в хай-тек областях. И если бы не искусственные барьеры и ограничения в микроэлектронике, программировании, авиастроении, Венедия бы могла заткнуть Америку за пояс, несмотря даже на свои скромные размеры.